2. Лишь через час после знакомства они рискнули выйти на свет Божий. Прищурившись, они глянули в осеннее небо, такое прозрачное и голубое, что казалось, его может разбить брошенный камень. Стоял базарный день, а чистое небо в рыночные дни означало большой наплыв народа. Пришлый люд из окрестных деревень будет целый день шататься по городу, таращась на каждую отрубленную голову, выставленную на ньюгейтских пиках. Шей предпочитала пасмурные дни, когда вокруг сновали одни лондонцы, а пришлые толпы разлетались, как стаи птиц. Вдвоем они бродили под навесами рынка Уистчип, держась ближе к выходам на случай, если кто-нибудь из людей Гилмора все еще рыскал поблизости. Парень брел странной шаркающей походкой, замедляя шаги, чтобы держаться рядом с Шей, с трудом пробивавшейся через толпу. Достаточно высокий, он мог бы положить подбородок на выбритую макушку ее головы. К тому же дополнительные дюймы роста позволяли ему лучше видеть в многолюдной толпе Чипсайд-стрит. Отклонившись в сторону, он выбрал окольный путь и, нырнув под свесы крыш, миновал штабеля бочек и потащил Шей наискосок на другую сторону улицы, ловко лавируя в суматошном четырехрядном движении телег и повозок. На уровне же глаз Шей Лондон выглядел пестрой мешаниной из всякой всячины. Острые плечи подмастерьев соседствовали с блеском лежавшей на повозке вишни и мордами лошадей, согревавших ей шею теплым дыханием. Конечно, она чувствовала и случайные прикосновения. В основном они направляли ее в сторону от слишком торопливых пешеходов, но однажды чья-то пятерня слегка прихватила ее за задницу, а разок ненавязчивая, но ловкая ручонка пробежала по ее поясу, пытаясь нащупать кошелек. Шея резко вытащила нож, и ручонка тут же исчезла. В квартале бывшей церкви Святого Николая, в мясных рядах, теснилось столько народа, что людская толпа просто подхватила и потащила ее за собой, и несколько футов она не касалась земли, чему она даже порадовалась. Едкий поток мочи непрерывно струился по центру улицы в сторону Темзы. Закинув голову назад и глотнув свежего воздуха, Шей мельком увидела между спинами и торговыми лавками клочки неба. Они выглядели приятно пустыми и чистыми. Их не портили кучи навоза, заляпанные грязью рукава, гнилые фрукты, пот и гвалт толпы. Пробежав через таверну на улочке Old Change, настолько узкой, что кончики пальцев ее раскинутых рук касались стен домов на разных сторонах, они с Люцифером опять нырнули в какой-то переулок. Первую четверть часа Шей только урывками видела своего провожатого. То часть подбородка, то мелькавший в толпе танец его вычурных бархатных черных башмаков. Но когда его вытянутая рука преградила ей путь, поскольку перед ними какой-то обитатель верхнего этажа начал опустошать содержимое ночных ваз, она отлично разглядела его с ног до головы. Худощавый и высокий, по крайней мере, намного выше и стройнее самой Шей. Узкая талия, покатые плечи, голова, увенчанная кудрявой шевелюрой, у корней отливавшей медом, а к концам выгоревшей до оттенка недавно высушенной соломы. Все его существо — и лицо, и тело выражало целеустремленную сосредоточенность. Прямой, как стрела, нос держался по ветру его желаний. Тонкие брови и острые, как ножницы, локти. Черты лица не отличались классической аристократической красотой, не считая бледности и ухоженности. Обычный городской парень. Однако ее сбивал с толку его наряд. Гофрированный, умышленно неподкрахмаленный воротник паник так, будто паренек шел в прачечную. Хорошо выделанную кожаную тунику, правда, с вытертыми локтями и швами, украшало множество крошечных ромбовидных прорезей, через них даже виднелась нижняя рубашка. Шей встречались раньше подобные наряды на разодетых и благоухающих духами итальянцах, когда они горделиво фланировали по воскресеньям около собора Святого Павла, хотя впервые видела такую чрезмерную стилизованность. Спина его выглядела как флотилия парусников на черных водах. Облегающие штаны и ножны были схожего пыльно-красного цвета, а рукоятка кинжала поблескивала серебром. Штаны на нем смотрелись как-то чересчур женственно, особенно в сочетании с бархатными туфлями, украшенными пуговками. Кем же он мог быть? Сыном разорившегося джентльмена, вынужденным донашивать оставшиеся в наследство наряды? Или главарем воровской банды, имевшим больше денег, чем вкуса? Ей не удавалось толком понять его положение, что в равной мере вызывало и досаду, и интерес. Когда последняя струя жидкости излилась перед ними, и он опустил руку, Шей сказала: «Мне нравится твоя туника». Он скользнул по ней взглядом с таким видом, словно увидел впервые, и ее симпатия к нему слегка поубавилась. Одни только выглядывающие в прорези части рубашки означали, что он потратил на свой наряд как минимум четверть часа. «Ты знаешь графа Энглси?» — спросил он, вытянув через верхний треугольный разрез край белой рубашки. «В ней он отошел в мир иной», потом ткнул в боковой вырез и направил палец в сторону Шей. «Его проткнули, как свинью, вертелом. А на спине есть еще одна дыра». «Ох, извини», — сказала Шей. «Он приходился тебе родственником». Парень прыснул от удовольствия. «Ха, господи, нет, конечно!» «Граф оставил три костюма театру», — он понизил голос, «завещая надевать только по случаю игры перед королевскими персонами». Он снова усмехнулся. «Мечтатель! Они-то в лучшем случае сошли бы для мелкопоместного дворянчика. Нам не положено таскаться в них по городу, но мне захотелось привлечь внимание к нашему театру». «Значит, театр!» Ей следовало догадаться. Хорошо одетый юноша слоняется без дела в рабочее время. Он из труппы мальчиков театра Блэкфрайерс. Блэкфрайерс — первое закрытое театральное здание в Лондоне конца XVI – начала XVII века. Ранее в этом здании находился монастырь монахов Доминиканского ордена, носивших черную рясу и именовавшихся черными братьями. Даже в болотах, куда доходили лишь слухи о жизни Лондона, Шей слышала о нем от школьных подруг, которые с мечтательной одержимостью следили за жизнью мальчиков-актеров. Мысль о парнях, немногим старше их самих, чьих щек еще не касалась бритва, а имена стали известными благодаря выступлениям перед высшим обществом, казалась великолепным и сказочным путем к свободе. Неважно, что из-за юности и бедности сами девочки не могли увидеть их выступлений. Самые храбрые из них копили деньги на билет лондонского парома и болтались у выхода на сцену, изводя актеров вопросами. Они выучили имена всех актеров труппы, выяснили их симпатии и антипатии и бесконечно смаковали потом услышанные истории. Только начав работать в Лондоне, Шей узнавала и другие, передаваемые шепотом сплетни о жизни труппы. Их сатирические пьесы, порой вскрывавшие тайные связи между известными дамами и господами, следовало исполнять только перед избранными зрителями. «Почему они так упорно преследовали тебя?» — спросил он, замедлив шаг. Шей удивляла, что он не сразу задал этот вопрос. «Ты знаешь птичью лавку на Сент-Лоуренс-Лейн? Она принадлежит Гилмору, как и те выдрессированные волки. Так я раз утром выпустила всех его птиц». Она немного помедлила. «Опять выпустила». Она вновь мысленно представила, как все происходило. Ее рыболовный крючок спускался, как ведро в колодец, сквозь щель, специально проделанную в потолке лавки. Опускался трижды, каждый раз немного ближе к скобе на дверце птичьей клетки. Звяканье крючка по металлу заглушал птичий гомон. Все внимание продавцов сосредоточилось на клиентке, чьи соболя явно свидетельствовали, что она в состоянии купить всю живность в их лавке. Шей нацелилась на люк в крыше самой большой клетки. В очередной раз крючок скользнул по скобе и, наконец, подцепил ее. Следя за дверцей люка, она натянула веревку. Дверца поднялась вертикально, но сорвалась с крючка и упала, ударившись о края с лязгом, похожим на брошенные на стол ножи. Продавцы оглянулись. Покупательница тоже повертела головой. Но птицы не проявляли ни малейшей активности, пока Шей не потянула так сильно, что веревка врезалась в ее пальцы. Крючок изогнулся под весом качнувшейся клетки, и птицы тут же всполошились. Практически неуловимо для человеческого взгляда, В воздухе мелькнуло красное крыло, а трели певчих птиц превратились в тревожное карканье. Открывшаяся клетка дернулась и с дребезгом ударилась об стол. Первым на свободу выбрался небольшой попугай с пышными перьями цвета заката. Выпорхнул из люка и улетел за витрину лавки, точно подхваченный отливной волной. Слегка качнувшаяся клетка замерла как раз, когда продавцы повернулись к ней. Затем с тихими шлепками тасуемой колоды карт из клетки выпорхнули остальные птицы. Шей мгновенно скрылась из вида. Птицы, взбудораженные внезапной, изумляющей свободой, взмыли к потолку шумным разноцветным вихрем, а затем, словно по тайному сигналу, рассеялись в небе, окрасив его живыми всплесками ярких шелковистых оперений. Парень топнул ногой и довольно ухмыльнулся, как будто сам это сделал. Задрав голову, он глянул в небо. «И сколько же раз ты проделывала этот трюк?» 4. Первые 2 раза прошли легко. Тогда она просто вошла в лавку, открыла клетки и скрылась. «Тогда тебе нужна маскировка. Давай я подыщу для тебя что-нибудь в театре». Должно быть, ее лицо выразило столь явный страх, что он, рассмеявшись, добавил. «Клянусь, мы не такие черти, какими нас малюют. Хозяина сегодня не будет, так что тебя не завербуют». «По-моему, ежели сам дьявол вводит вас во искушение, то разумнее будет отказаться», — натянуто усмехнувшись, изрекла она. И, заметив его удивленный вид, заключила. «Хм, Люцифер, я ведь еще не знаю твоего имени». «Ах, конечно, меня кличут бесподобным». Он снова пожал ей руку, а затем резко свернул, не удосужившись глянуть, пошла ли она за ним по узкому проходу между домами. Нырнул в свечную лавку и вышел через заднюю дверь во двор, заполненный разгоряченными после утренней работы лошадьми. Странным образом они вновь оказались на рынке Чипсайда. Шей нравился Чипсайд, нравился больше всех других районов Лондона. Мир расстилался там живой географической картой. Шелка из Индии высились пестрыми пирамидами, напоминая своими бахромчатыми кромками породившие их джунгли. Голландские купцы в больших шляпах с пряжками в сильной тревоге сидели за пышными зарослями тюльпанов. Севильские апельсины снабжались благонадежными ярлыками христианских морисков, дабы не ставился под сомнение патриотизм покупателей. Мориски. Арабское «маленькие мавры». В Испании и Португалии мусульмане, официально принявшие христианство, а также их потомки. Лавка специй Рейнольдса дразнила всю улицу волнующими ароматами. И Шей, взяв бесподобного за руку и закрыв глаза, вынудила его замедлить шаг, вдыхая их экзотические запахи. Корица, кайенский стручковый перец и его острые собратья, мускатный орех и гвоздика. «Ты пробовала их? Вкусы Индии, Панамы, Мадейры. Лизнуть можно бесплатно». Он издал резкий смешок, но все же замер, приоткрыв рот. Уилтширская ветчина, английская шерсть, корнуоллская жесть. За четверть часа прогулки они услышали 5 языков и пару десятков говоров. Даже ласточки пролетали 1000 миль, чтобы попасть сюда. В целостной картине мира Шей Лондон был яблочком мишени для стрельбы из лука, а Чипсайд находился в самой его сердцевине, куда чудом суждено попасть лишь раз в жизни. Они бродили по окрестным закоулкам, и бесподобный попутно развлекал ее разнообразными историями. Его уморительные байки становились все более безумными. Увлекаясь, он размахивал руками или горбился как гоблин, изображая злобного персонажа. Проходя мимо палатки с кукольным представлением, он принялся копировать марионеток, исполняя дерганную пляску и вызывая безудержный смех Шей. Но он не забывал следить за производимым им впечатлением. Казалось, он слушал всем телом. Он часто останавливался, мешая движению людей, пристально вглядываясь в ее лицо или кладя руки ей на плечи. Такое поведение сильно смущало Шей. Превыше всего она ценила свою анонимность. Обычно излишнее внимание казалось ей навязчивым, но этот паренек заражал ее своей непосредственной искренностью. Безо всякой задней мысли он поведал Шей, как дочь одной графини платила ему по шиллингу в час за обучение ее площадной брани. Как с тошнотворным страхом он проехался однажды на бревне по порожистым волнам между арками Лондонского моста. Истории Шей были проще, но он пристально наблюдал за ее лицом, когда она описывала важные для нее подробности своей жизни. Об отце и его белоснежной лебединой лодке, о своих странствиях по крышам и приручении птенца-сокола, о предсказаниях и гаданиях по картам. «То есть ты не первый раз забралась на крыши?» — спросил он. «Господи, конечно, не первый. Я практически живу там. Могу пересечь Лондон быстрее любого посыльного в городе. Но я вообще люблю крыши. Мой отец работал на воздухе, в голубятнях и тому подобных местах, так что я приноровилась к такой жизни». Из памяти всплывали обрывочные картины детства. Загнутые когти сокола, вцепившиеся в отцовскую перчатку, такую большую, что в каждом ее отверстии помещались по два ее пальца. Неизменно улыбаясь и приоткрыв рот, отец оценивал направление ветра. А вот ее любимые моменты. Снятие колпачка с головы сокола и то, как мгновенно и невозмутимо оживали блестящие глаза этой птицы. Блеск обнаженного ножа. И когда сокол взлетал, рука, освобожденная от его веса, невольно следовала за ним. Она стремилась вслед за птицей, как будто взмахи крыльев тянули ее за собой. Шей поднималась на цыпочки, пытаясь как можно дольше сохранить свою связь с соколом. «И я частенько посиживаю на крыше театра», — кивнув, признался бесподобный. «С трубкой и книжкой. Туда доносятся все тайные уличные разговоры». Смешно кривляясь, он выбрал яблоко. Они брели на юг, все сильнее ощущая запах реки, а улицы опять становились все более многолюдными. Повсюду слонялись окрестные жители. Разросшийся, примкнувший к Лондону лабиринт улочек теснился вокруг него. Самостийные деревни жались к каменным стенам, словно надеялись погреться под их холодной сенью. Раздался удар колокола, отбившего четверть часа. «О, черт!» — воскликнул бесподобный. «Мне еще надо выполнить поручение!» Протащив ее через суматошную череду фермерских повозок на тенистую боковую улочку, он постучал в большую дверь. Она распахнулась почти мгновенно, и мясник в фартуке, таком пропитанном кровью, что Шей чувствовала ее запашок, отвратительно сладковатый, с ухмылкой глянул на них. «Да никак, сам Вельзевул пожаловал! Погодите!» Он тщательно закрыл дверь, изнутри сразу донеслись чьи-то крики, а потом раздался более низкий и зловещий рубящий звук. Мясник появился вновь, держа какую-то бадью и мешок с грязным и влажным дном. Бесподобный взял мешок, осторожно держа его на вытянутой руке. «Ну, это точно овечьи? Коровьи оказались слишком жирными!» «Сама лично рубанул ей башку», — со смехом буркнул мясник, всучив бадью Шей. Из наполненной вязкой кровью бадьи торчал на пару дюймов конец какой-то палки. «Помешивай ее по дороге», — велел бесподобный. «Если она загустеет, то придется чертовски долго расплачиваться», — заметив потрясенное лицо Шей, он добавил. «Мне, разумеется, не тебе». В так шагам она принялась покручивать палку. Бадья оказалась тяжелее, чем выглядела, и мухи уже начали алчно пикировать в нее. «А что в мешке?» «Надеюсь, овечьи кишки!» Он перехватил свою ношу другой рукой и выразительно взмахнул освободившейся. «Для сцены сегодняшнего вечернего сражения. Торговец шелком привяжет их под своей туникой», — пояснил он, и, подавшись вперед и сделав выпад воображаемым мечом. «Я закалываю его, а они вылезают. Жаль, что на прошлой неделе у них оставались только коровьи кишки. Слишком большие. Они, черт побери, прорвались наружу еще до того, как я всадил меч. Получилось, как будто наш купец вдруг разродился». «А кровь зачем?» «Для следующих сцен. Ею наполняют свиной мочевой пузырь и привязывают его сюда». Он показал на свою подмышку. «А когда тебя пронзают, ты давишь его». Он глянул на Шей с печальной ухмылкой. «Мы все еще опаздываем», — продолжил он. Этих деревенщин, разрази их гром, с каждым днем становится все больше. Как ты смотришь на один особый ускорительный маневр? По крайней мере, вовремя доедем до Блэкфраерса». Шей ответила ему насмешливым взглядом, и тогда он, обмакнув пальцы в бадью, жирно мазнул ими себя по горлу. На нее дохнуло противным металлическим запашком. Протиснувшись на улицу, он завопил. «О, боже! Ублюдки перерезали горло!» и рухнул спиной на руки Шей. С перевернутым лицом он казался ей совсем ребенком, пока не подмигнул с хитрющим видом. Заслышав крики, толпа расступилась, и перед ними пробежала дрожь волнения. Бесподобный что-то лепетал, хрипел и булькал у нее на руках, точно умирающий, но каким-то образом его ноги помогали им продвигаться по улице. Его задумка дошла до нее, и она решила ему подыграть. «Черт возьми, прочь с дороги!» — заорала она странным звонким голосом. «Пропустите же нас!» Люди жались к стенам домов, отступали под навесы. На их лицах отражалось смятение, а взгляды явно говорили. «Слава богу, меня пронесло! Пришили какого-то другого бедолагу!» И Шей охватило их заразительное облегчение. «Теперь налево!» — прошептал бесподобный, продолжая изображать предсмертные муки. И когда они оказались в тихом пустом переулке, выпрямился и вытер лицо. Он притянул Шей к себе, озадачив ее таким жестом. Их лица сблизились. «Хорошо ли я выгляжу? Ведь меня ждет публика», — заявил он уже обычным голосом. Она вытерла кровавый отпечаток большого пальца с его виска и кивнула. А он, пристально глянув на нее, спросил. «А как я представлю тебя? Как парня или девушку?» «Парня, пока я в Лондоне. Ради работы. Посыльными девушек не нанимают, понимаешь?» Только и сказала она, не видя причин пускаться в дальнейшее объяснение. «Отлично!» — рассмеялся он. «Можешь не говорить мне о тех ролях, что нам приходится играть».